Из окна кабинета он следил за суетой во дворе. Группа женщин разгружала машину. Они приподнимали вдвоем тяжелый рулон материи, торопливо несли на склад и возвращались к грузовику. Навстречу уже спешила другая пара. Так они и ходили взад-вперед, молча, под взглядами надзирателей. Солнце по-прежнему бледно просвечивало сквозь облака, и вся эта сцена выглядела слегка нереальной, как будто ему показывали через мутное оконное стекло лишь тени живых людей, отдаленные подобия их движений. Он сел за письменный стол. Эти женщины боролись с ними. Даже принесли смерти некоторым из них. И вот теперь порядок восстановлен, он сидит здесь, в своем кабинете, а они там, в цехах, шьют за столами, не отрывая глаз от снующих иголок. Тут, на фабрике, их исправили, исцелили от безумия, от нелепых грез, от вредоносных иллюзий. У него было много работы. Заказы сыпались градом. Он опустил штору, в полумраке предметы вновь обретали свойственную им четкость. Все было хорошо. Женщины выполняли нужную работу, которая лишала их возможности вредить. И они смирились с этим. Теперь они были спокойны, послушны и усердно трудились на благо общества. Ему очень хотелось поговорить с женой, о старой даме, жившей напротив. Случалось ли ей встречать эту соседку, когда она выходила за покупками? И отчего старуха так запустила сад? Если у нее нет сил ухаживать за ним, она имеет право обратиться за помощью в комитет молодежи. А кот? Кому принадлежит кот? Но он и сегодня, как каждое утро, слышал скрежет ведра по плиточному полу, хлопанье вытряхиваемых простыней, которые вечером будут тщательно натянуты на матрас, тугое, леденящее кожу полотно. Она неутомимо хлопотала, прибирала, мыла и чистила, а ведь квартира была не так уж велика, и их осталось всего двое, только двое. После отъезда сына. Кот не мог попасть на стену со стороны улицы. Каменная ограда была слишком высокой, слишком гладкой. Наверное, он забирался туда из сада. Карабкался по древесному стволу, затем по ветке. А уж с нее прыгал на стену. Его походка выглядела то грациозно гибкой, то величественной, то робкой. Появления были непредсказуемы. Для бегства хватало легкого порыва ветра, малейшего шороха. Откуда он приходил? Куда скрывался так молниеносно? Стена была слишком высока. Железная калитка, ведущая в сад, плотно прикрыта. Он явственно, как сейчас, видел улицу своего детства. Кошек тогда водилось гораздо больше, и они так не дичились. Их привлекали мешки с отбросами, сваленные внизу под лестницами. Одна из них вечно бродила вокруг мешков, а после задремывала на ступеньке крыльца, и он поглаживал ее мягкую шерстку, следя за играми сверстников. Ему вспоминались машины, стоявшие прямо на тротуаре, шумное тарахтение мотоциклов, фасады зданий. Они были темные, темнее нынешних, но выглядели веселей. Быть может, из-за белья, развешанного в окнах и на балконах, из-за мелькания женских рук над корытом со стиркой. С тех пор многое переменилось. Теперь ярко освещенные дома стоят двумя строгими шеренгами, а улица выглядит холодной и слегка враждебной, как туго натянутые простыни его постели, когда он ложится на них вечером, как склоненные головы швей под цеховыми лампами, как светлые глаза его жены. Она только что вошла в комнату и напомнила ему, что уже время ехать на фабрику, иначе он снова опоздает. Он надел пальто и быстро вышел, забыв попрощаться с ней. В лагерях работали их бывшие противники. Те, что отвергали необходимость перемен и не смирились после своего поражения. Мужчины и женщины содержались раздельно. Это была покорная и дешевая рабочая сила, обреченная, тем не менее, на скорое исчезновение. В мужских руках нехватки не будет. У него самого и у его соратников подрастали сыновья, которых прекрасно обучали. Многие из этих юношей станут квалифицированными рабочими, но им не навяжешь тот темп, тот режим, в котором трудятся заключенные. Вдобавок молодым было необходимо пройти военную подготовку, отслужить в армии. А где взять женщин? Ведь все хотят, чтобы их жены и дочери сидели дома, занимались семьей. Впрочем, дети мятежников, приговоренные вместе с родителями к содержанию в трудовых лагерях, кроме которых они ничего не знали, уже достигли того возраста, когда можно производить на свет потомство. Именно сейчас. Иначе будет слишком поздно. Мигрени все сильнее мучили его. Он сидел, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Как всегда, по утрам он слышал, хотя и пытался не слушать, все те же звуки. Скрежет ведра, скрип оконной створки, хлопанье простыней. Он резко встал, раздраженный суетой жены, ее шлепающими шагами, толчком открыл входную дверь. Кот сидел на обычном месте, на стене. Повернув голову, он наблюдал за человеком то ли рассеянно, то ли со скукой. Но едва он начал спускаться с крыльца, кот привстал, поднял лапу на мгновение, замер и тут же юркнул в садовые кущи. Он пересек улицу. Невозможно было терпеть дальше это постоянное жжение под веками, эту коварную немочь, которая, стоило свету разбередить ее, тотчас взрывалась острой, словно бритвой по глазам болью. Железная дверь в конце стены была закрыта, звонок отсутствовал, дверь вся заржавела, он ткнул в нее рукой, и она тут же подалась, приотворилась. Он протиснулся внутрь. И тогда только заметил металлический засов, висевший на одной петле. Вторая, тоже совсем ржавая, отвалилась от его толчка. Он быстро пересек заросший сад. Подходя к дому, он увидел, что фасад совсем обветшал. Интересно, почему его не перекрасили во время благоустройства улицы? Старуха сидела на веранде. Он стукнул в стекло, она встала. И он вошел. Нет, он не помнил ее лица. Скорее всего, он у нее не учился. Хотя это было так давно. Он разъяснил ей, что женщина в ее возрасте, к тому же вдова, имеет право обратиться за помощью в комитет молодежи. Оттуда пришлют добровольцев для расчистки сада. Она слушала его, отвернувшись и как будто не понимая. И когда он кончил говорить, она по-прежнему молчала, не вымолвила ни слова. Он проследил за ее взглядом. Снаружи к стеклам веранды льнула ветка, похожая на руку с растопыренными пальцами. Тогда он сказал ей, что дом тоже в ужасном состоянии, что следует немедленно им заняться. Потом, так и не дождавшись ответа, может, она была глухая или выжила из ума, вошел внутрь. Узкий коридорчик вел в переднюю, где царила тьма, и где ему пришлось пробираться вперед на ощупь замедленными движениями пловца, как вдруг слева мелькнула полоска света, выбивавшаяся из щелки приоткрытой двери. Он направился туда и распахнул ее. Там она и сидела, в кресле, с котом на коленях. Он вспоминает, как ее рука, медленно гладившая кошачью спину, внезапно замерла. Пальцы другой руки испуганно впились в подлокотник. Кот приподнялся и, стоя на полусогнутых лапах, искоса глядел на него. Сделав шаг вперед, он запнулся на пороге, и тут кот одним прыжком скрылся из виду. Там он стоял перед юной девушкой, чье обращенное к нему лицо, вначале смутно видное из-за пышных черных кудрей, постепенно обретало четкость. Старуха с горбленной тенью маячила позади, в дверях. Это была сцена мучительной неподвижности. Рука девушки, ее лицо, старуха на пороге, ее поникшая фигура, черные глаза девушки, ее смуглая кожа, седые волосы старухи, ее сутулая спина, руки повисшие, как плети. Их лица и лица других, им подобных, выражавшие сначала ненависть, затем страх, изумленный беспредельный страх, надорванные бессильные крики, а потом молчание, вечное молчание в их глазах, во взглядах арестантов и мертвецов, молчание в его памяти, так терпеливо и долго копившееся, а сейчас вдруг оказавшееся под угрозой. Он услышал заполнивший комнату собственный властный голос. От этого звука страшный образ разбился и исчез, а с ним и предыдущий. Легкая девичья рука на кошачьей спине, как иной, некогда отринутый путь, едва заметный след давних, очень давних сожалений. Он приказал вдове и девушке следовать за ним. Втроем они пересекли сад, улицу. Он ввел их в свой дом. Некоторое время спустя у дома остановилась машина, и женщин увезли. Количество заказов непрерывно возрастало. Он распорядился продлить рабочий день. Надзирательница предупредила его, что если швеи будут работать допоздна, качество изделий снизится. И без того они часто выпускают брак. Приходится распарывать и перешивать вещи. В результате пропадает много ткани. У женщин устают глаза, а шитье при свете ламп еще больше портит зрение. Он просил начальство направить к нему в цех старуху и девушку, арестованных его стараниями. Эту просьбу удовлетворили. Непонятно отчего. Девушка оказалась иностранкой. Таким здесь было не место. Не удержавшись, он все рассказал жене, и та разгневанно упрекнула его. Долгие годы он жил бок о бок с этими женщинами и ничего не заметил. Да ведь его могут обвинить в недосмотре или пособничестве. А тут еще эта идиотская, совершенно незаконная просьба. Она кричала, стоя перед ним, и он вдруг с удивлением обнаружил, что не узнает ни ее лица, ни голоса, а главное, что ему противно и то, и другое. Не отвечая, он подошел к окну, отдернул занавеску. Жена за его спиной ядовито намекнула на красоту девушки, но он уже не слушал. По улице шел кот. Его худое тело касалось стены, скользило вдоль ее поверхности, как тень, как неясная, пока еще отдаленная угроза. Когда обеих женщин доставили на фабрику, он велел привести их к себе в кабинет. Свою соседку он видел всего пару минут на веранде, затененной пышными кронами деревьев, скрытой в путанице их раскидистых ветвей. Сегодня у нее был такой же отсутствующий взгляд. такое же замкнутое лицо, но теперь она отвечала на его вопросы. Девушку коротко остригли и облачили в серый рабочий халат. Старуха прятала ее у себя в доме долгие годы. Знала ли она, кто ее родители? Он вспоминал легкую девичью руку на спине кота, черные кудри, скрывавшие юное личико. Мать девушки работала вместе со старухой. Она оставила ей свою дочь на несколько дней, так она сказала, а сама исчезла навсегда. Нет, она ее почти не знала. Нет, больше ей ничего не известно. Сообщение об аресте этой женщины ее удивило. Впрочем, об аресте она услышала много позже. Затем начался период политической смуты, и о них забыли, никто их не трогал. В общем, она решила спрятать девочку у себя, и они стали жить вдвоем, укрывшись за каменной оградой и деревьями, с их растущими тенями, что маячили в окнах, склонялись над застекленной верандой. Неужели никто не приметил девочку? Не слышал ее плача? Она отвечала вежливо и подробно, хотя в голосе ее сквозила усталость. Сколько раз ей задавали эти вопросы во время пребывания в тюрьме? Она обустроила каморку в подвале, и едва ребенок начинал плакать, уводила его туда. Когда девочка подросла, она приучила ее жить бесшумно. Потом стали арестовывать иностранцев, и все обязаны были доносить на них. Она это знала, но было слишком поздно. Очень уж долго она растила девочку и привязалась к ней. Старуха была вконец обессилена. Сейчас, сидя лицом к окну, в ярком дневном свете она выглядела совсем дряхлой и беззащитной. Ну, а если бы она вдруг умерла? Она пожала плечами. Да, она часто об этом думала, но тут уж делать нечего. Оставалось только ждать. Ждать чего? Их поражение, когда им, в свою очередь, придется бежать, скрываться? Неужели она уповала на это? Она впервые посмотрела ему прямо в глаза жестким, ненавидящим взглядом. Ему были знакомы такие взгляды. Он их не боялся. Сколько раз он видел, как в них угасают с течением дней последние искры гнева. Девушка сидела бочком на краешке стула, наклонясь вперед. Она глядела то в угол кабинета, то на свои руки, сложенные на коленях. Он видел только ее щеку, опущенные ресницы. Старуха тоже посматривала на нее, но, казалось, девушка не замечает ни тишины во время пауз в допросе, ни обращенных к ней взглядов, и шею между коротко остриженными волосами и серым воротом халата обнаженную шею. «Умеет ли она шить?» «Нет», — ответила вместо нее старуха. «Тогда ей придется освоить это ремесло, да поскорее. У них много работы». Он встал, вызвал надзирательницу, приказал ей увести женщин. В дверях девушка чуть замешкалась, оглянулась на него, словно хотела что-то ему сказать. Глаза у нее были такие же черные, как волосы, но тут надзирательница велела ей поторапливаться. Он услышал ее голос в коридоре. Она напоминала девушке, что здесь нужно молчать. Говорить разрешено только, когда спрашивают. Он знал, что присутствие иностранки в цехе злит надзирательницу. Уж она устроит девушке веселую жизнь. Он вновь опустился в кресло. Ему было не по себе. Жена права. Он виноват в недосмотре. И эта просьба направить к нему в цех обеих женщин, конечно, тоже серьезная ошибка. Но почему все же она так сильно вспылила? На минуту ему вдруг почудилось, что она его ненавидит, и, может быть, уже давно. «Если ему наплевать на нее, — сказала она со злобным упреком, — то он мог бы хотя бы вспомнить о карьере их сына». Напрасно он тогда не возразил ей. В конце концов, они были не единственными соседями вдовы. Сама-то она, небось, ничего не заподозрила. Все городские дома обновлялись квартал за кварталом как раз в те времена, когда он часто отсутствовал. Почему же обошли дом их соседки? Если он потом ничего не замечал, так именно от того, что видел его каждый день и свыкся с этим зрелищем, перестал ему удивляться. Впрочем, можно ли было предположить, глядя из окна, что дом, упрятанный в гущу деревьев, настолько обветшал? Но стоило ему обнаружить беспорядок в саду, как он сразу же и выполнил свой долг. Разве нет? Жена еще что-то такое съязвила о красоте девушки, намекнула на каких-то сообщников, покровителей. Может, и впрямь следовало оставить все как есть, притвориться, будто ничего не видишь. Ему стало ясно, что жена думает только о сыне. Теперь уже слишком поздно исправлять сделанное. Все так же злобно добавила она, но просьба о приписке женщин к его цеху — страшная ошибка, в которой, она уверена, он еще горько раскается. Теперь он часто задерживался на минутку у окна, тайком от жены, в надежде увидеть кота. В саду напротив орудовали рабочие. Он слышал пронзительный вой бензопилы, то нараставший, то затихающий, а следом глухой треск дерева, которое медленно клонилось и, наконец, падало на земь под хруст сломанных ветвей. Скоро дом снесут. В нем обнаружили множество книг. К счастью, среди них не было ни одной запрещенной. В этом отношении его соседка соблюдала закон. Ее смогли обвинить только в укрывательстве иностранки. Тем не менее, этот проступок полностью оправдывал ее арест, приговор и конфискацию дома со всем находившимся в нем имуществом. Он видел из окна, как у тротуара напротив останавливались машины, из них выходили супружеские пары, пересекали сад, входили в дом старухи, они забирали то, что им нравилось, остальное будет выставлено на продажу. Сам он отказался идти туда. Жена не понимала причины его упорства, настаивала. Тогда он ответил, что не желает мародерствовать в доме тех, на кого донес. Это была странная фраза. Он осознал свой промах по тяжелому молчанию, которое за ней последовало. «Мародерствовать?» — тихо переспросила, наконец, жена. «Но ты всего лишь выполнил свой долг. Эти женщины заслужили наказание. Уж не хочешь ли ты, чтобы их имущество попросту сожгли?» Она была права. Он слишком устал. Заметила ли она слепящий белый небосвод нынешнего лета без дождей, без гроз? Неужели она не страдает от этого? Что она ответила? Что прекрасно обойдется без дождя? Он слышал звяканье посуды в кухне. Жена все больше и больше времени тратила на стряпню. Садясь обедать, он подозрительно оглядывал многочисленные яства, загромождавшие стол. С некоторого времени он, вероятно, из-за постоянных мигреней и мучительного жжения в глазах утратил аппетит. Ему хватило бы кусочка хлеба с сыром, яблока. А он вынужден был отведывать все эти сложные, сытные блюда. Зато жена ела много, подкладывая себе еще и еще. Раньше он не обращал на это внимания. Но сегодня вечером вдруг заметил, как она растолстела. До конца ужина он старался не глядеть на ее пальцы-сардельки, на неприятно бледные, слишком пухлые и слегка обрюзгшие щеки. Он опять подходил к окну. Стена тоже скоро исчезнет, уступив место новенькому фасаду. Хорошо бы сказать девушке, что он нашел ее кота, что он заботится о нем. Какая дикая мысль! Скорее всего, ему никогда больше не доведется говорить с ней. Она превратилась в безликое существо, подобное другим заключенным, с коротко остриженными волосами, оголенной шеей и руками, непрерывно занятыми шитьем. Да и жена никогда в жизни не согласится держать в доме кота. Теперь между фасадами зияла пустота. На месте сада осталась развороченная яма, рядом поблескивал небольшой экскаватор, двигавшийся судорожными рывками, точно насекомое, испуганное неведомым препятствием. Жена сетовала на шум, на пыль, что непрестанно покрывала мебель и полы, заволакивала оконные стекла. А кот вернулся. Однажды утром, еще до прихода рабочих, он увидел его, как тогда, впервые нерешительно медлившего у края тротуара. Затем кот пересек улицу наискось и пошел вдоль разрытого сада. Он шел не торопясь. Казалось, он ищет в ярком свете дня тень исчезнувшей стены. Внезапно пролился дождичек, слишком короткий, и солнце тут же снова обрушило сквозь облака на землю свой мертвенный мучительный свет. Он с нетерпением ждал ночной темноты. Прикрыв пальцами глаза, он мерно массировал веки, но ему никак не удавалось изгнать эту цепкую боль, это упорное жжение в глубине глазниц. Вечером он почти ничего не ел. Сидя за столом, он глядел на жену, на ее руки, снующие между блюдами и тарелкой, между тарелкой и ртом, на гладкие лоснящиеся пальцы. Он все-таки сказал ей, что она растолстела. Но она лишь пожала плечами и долго еще сидела и жевала в тишине, не удостаивая его взглядом. На следующий день перед уходом на работу он зашел в кухню, налил молока в чашку, сложил в мисочку остатки вчерашней трапезы и оставил еду в погребе на краешке окна, который специально распахнул. Оно было забрано решеткой, и пробраться внутрь мог только кот. Надзирательница пожаловалась ему, что работа обеих женщин никуда не годится. Старуха не слушает ни советов, ни выговоров, а что касается молодой, то большей неумехи она в жизни своей не видела. Он вызвал к себе вдову. Он сидел за столом, а она стояла перед ним. Старая, седая женщина, изможденная, вроде бы учтиво слушавшая, а на самом деле абсолютно безразличная, с тенью усмешки на лице, вызванной, вероятно, его речами, его угрозами. Разве ей не известно, что девушка иностранка, что он может отослать ее в лагерь, где с нею будут обращаться совсем иначе? Старуха не шевельнулась, но он почувствовал, как она внутренне дрогнула. Она еще не успела очерстветь, отрешиться от своих привязанностей настолько, чтобы ее нельзя было поймать на крючок, нащупать больное место, стереть с лица эту дерзкую смешку. Он отослал ее в цех, посоветовав напоследок вразумить девушку и приказал разрешить им короткое свидание. Кот сохранил все свои привычки. Он все так же неспешно потягивался, Переходил улицу, шел вдоль щитов, установленных вместо каменной стены, чтобы отгородить стройку от тротуара, медленно удалялся и на перекрестке исчезал из виду. Каждое утро он находил обе плошки пустыми. Окно погреба он всегда держал открытым. Когда, наконец, польют дожди, кот сможет найти здесь приют. На несколько дней приехал домой сын, но и он тоже не находил себе места. Бродил, как неприкаянный. Может, и его донимал летний зной. Окна были распахнуты круглые сутки, ставни притворяли только днем. Подойдя к окну, он с минуту глядел на улицу, потом исчезал в кухне, откуда возвращался с бутылкой пива в руке. Опять стоял у окна, спиной к родителям, пил прямо из бутылки и вдруг, резко поставив ее на стол, объявлял, что уходит. Чмокнув мать в щеку, одарив ее улыбкой и махнув на прощание, он с явным облегчением захлопывал за собой дверь и сбегал вниз. Отец смотрел, как он торопливо шагает по улице. В дневное время, — сообщила ему жена, — сын тоже почти не бывал дома. Он встречался с друзьями, со школьными товарищами. Жена была расстроена. Он видел ее грустные глаза, такие же усталые, как у работниц его цеха. Странно, ведь она-то свободна, и жизнь у нее вполне благополучная. А сын сильно изменился. Все его движения стали резкими, какими-то автоматическими. Он хотел поговорить с ним по душам, но тот без конца ходил по квартире из угла в угол. Дождавшись, когда сын на минутку присядет, он собирался приступить к беседе. Слишком поздно. Уже хлопала дверь, и на лестнице звучали торопливые шаги. Каким он был до службы в армии? Раньше отец хранил множество ясных воспоминаний о детстве сына. Но чем дальше, тем бледнее становились эти воспоминания. В конце концов, они свелись к нескольким смутным образам, все более расплывчатым, все более скудным, словно он листал альбом с фотографиями, которые от страницы к странице теряли свои краски и четкость, на которых маячили одни лишь тени, медленно таявшие на белом картоне, как истаивали они сами под белым нещадным летним солнцем. Чудилось, будто своими резкими жестами сын пытается оборонить себя от этого неумолимого жара, но, подобно всем остальным, только еще безнадежнее растворяется, увязает в нем. Их жизнь всегда была лишь чередою жестов, каждый из которых порождал следующий. А время ускоряло свой бег, и они поневоле спешили за ним. Они никогда не разлучались. Ложились в постель усталые, тотчас засыпали, вместе открывали утром глаза. Да, они были вынуждены разрушать, коли уж решили идти до конца. Нельзя останавливаться на полпути, нельзя пропускать ни одного действия из цепочки необходимых, иначе они сделались бы обыкновенными убийцами. Те же, кто колебался, кто вдруг отказывался идти вперед, были безумцами, и их пришлось уничтожить. А сами они пошли дальше. Они облекли свои мечты в форму исполнения долга, возвышенного и вдохновенного долга, способного объяснить и оправдать убийство. Затем они стали хранителями своего творения и воспитали сыновей так, чтобы те могли защищать и продолжать их дело. Позже они вновь познали одиночество, а время замедлило бег, застыло в недвижном свете этого бесконечного лета. Сын собирался уезжать, торопился избавиться от смутного беспокойства, вернуться к привычной тесноте казармы, к тяготам военной жизни. А им оставалась прежняя круговерть, жене в кухне, ему на фабрике. И это существование возможно, бессмысленное. Было необходимо, чтобы побеждать сопротивление, избавляться от гнета времени, каждый миг преодолевать трудности, которые, стоит лишь расслабиться, грозили погубить их. Вот только бы дождаться зимы. Он стоял у окна. Кот шел по границе, отделявшей их мир от того другого. Жестокий, бесстрастный, точно оскал мертвеца. Теперь старуха работала безупречно. Вероятно, надеялась искупить своим усердием промахи девушки, ее нежелание или неумение шить. По вечерам, когда заключенные покидали цех, девушка оставалась на своем месте под присмотром надзирательницы. Перед уходом он с минуту глядел на них, надзирательница стояла раздраженная, каждую минуту готовая вмешаться. Девушка сидела, согнувшись над машинкой, с виду покорная, но абсолютно не способная добиться успеха. Вечер за вечером он видел этих двух женщин в ярком свете цеховых ламп. Ничего, рано или поздно девушка все-таки смирится, уступит и будет проделывать те операции, которые сегодня не желает осваивать всю свою оставшуюся жизнь. Ему очень хотелось поговорить с ней. Он ждал ее в кабинете, сидя за столом, прикрыв ладонью глаза. С каждым днем головные боли все сильнее мучили его. Она не шла. И он, встав, выглянул в окно. Поверх стены между крышами торчали ржавые прутья решетки, словно тонкая штриховка на сером небосводе. Последнее время все говорили о загрязнении атмосферы, усугубленном невиданной летней засухой. На предприятиях в окрестностях города по этому поводу велось расследование. Обернувшись, он с изумлением увидел, что она стоит почти рядом, отделенная от него только письменным столом. Странно. Он не слышал ни скрипа двери, ни ее шагов. Одной рукой она оперлась на спинку стула. Он велел ей убрать руку и встать прямо. Она повиновалась. Теперь она была ярко освещена холодным, падавшим из окна светом, и он мог спокойно рассмотреть ее. Вблизи он видел ее всего два раза. В доме старухи, где ее лицо и руки были еле различимы в полутьме, и в своем кабинете, когда их привезли на фабрику, и она сидела боком на краешке стула, точно скучающая гостья, который вежливо ждет момента ухода. Сегодня она стояла перед ним в блеклом рабочем халате. Он сел. Ему следовало бы разбушеваться, припугнуть ее как следует, пока не поздно. Неужели старуха не вразумила ее? Известно ли ей, что ее ждет, если она и дальше будет проявлять строптивость? Но он безумно устал, а ее вид действовал на него умиротворяюще. Наверное, от того, что ее матовая кожа не отражала света, а, напротив, поглощала, смягчала его. А может, дело было в ее терпеливой неподвижности, в молчании, в гордой осанке. Он поднялся, сделал несколько шагов, остановился у нее за спиной. Окно ярко светилось на темной стене холодным четырехугольником с острыми, как бритва, краями. Он посмотрел на нее сверху вниз, так как был гораздо выше ростом, и ее волосы, наверное, отличались той же шелковистой мягкостью, что и кошачья шерстка, тепло, которое ему так давно хотелось ощутить под пальцами. Он часто заставал кота в погребе, на одеяльце, которое постелил для него. Но стоило шагнуть в ее сторону, как он медленно вставал, прижав уши и шипя, свирепо глядел на человека и одним прыжком исчезал за решеткой. Он положил руку ей на голову, на волосы. Она рванулась было вперед, но там стояла преграда, письменный стол. Он расстегнул верхние пуговицы ее халата. У нее оказались маленькие, еще совсем не развитые груди. Он дернул за пояс, халат распахнулся. Тонкая талия переходила в округлые бедра, неожиданно широкие для ее худенького тела. Его руки сомкнулись на ее животе, медленно поползли вверх и сжали плечи, вынуждая девушку обернуться. Теперь она стояла лицом к нему. Он не смотрел ей в глаза. Касаясь губами ее волос, он шепотом приказал ей молчать. И, наконец, взял ее, испытав давно забытое наслаждение. Миг спустя он оторвался от нее. Она стояла, нагнувшись вперед, опустив голову. Он видел только ее волосы, сжавшиеся плечи, застывший контур надломленного тела. Он велел ей одеться. Пока она застегивала халат, он сообщил, что с котом все в порядке, кот теперь живет у него, и велел ей идти работать. Потом он опустил оконную штору и сел за стол. Случившееся было всего лишь мелким инцидентом. Он совершил то, что делали другие, что и сам он часто делал в иных обстоятельствах. Ни одна из заключенных не посмела подать жалобу. Но он невольно вспомнил жену, ее гневную реакцию на сообщение, что девушка будет работать под его началом. «Это серьезная ошибка, в которой он еще горько раскается», — твердила она ему. По крайней мере, в одном отношении она, несомненно, права. Он был у девушки не первым. Значит, у нее раньше водился любовник или несколько любовников, то ли сообщников, то ли покровителей. Вот почему их не трогали, девушку и вдову. Вот почему она не стала прятаться, услышав его голос на веранде. Она вполне успела бы скрыться, а сидела и ждала, держа кота на коленях, ибо приняла его за другого. Он через силу вернулся к работе. Чепуха все это. Ему совершенно нечего бояться. Кто посмеет теперь, когда она осуждена, встать на ее защиту? Он сел в машину. Зной усилился. Ему очень хотелось снять пиджак, но разве можно допустить, чтобы его увидели в рубашке? Дома жена, как всегда, хлопотала в кухне. С тех пор, как приехал сын, она не отходила от плиты, стараясь приготовить что-нибудь повкуснее. Сын, тот ценил ее старания. Он ел все подряд, с волчьим аппетитом, и она была счастлива. Наконец он смог вздохнуть свободно, расстегнуть ворот рубашки, засучить рукава. Он с облегчением рухнул в кресло. Комната была тщательно прибрана, стол празднично накрыт. Ему подумалось, что, сидя вот так, беспомощно обмякнув в измятой одежде, он выглядит здесь неуместно. Единственный диссонанс, нарушающий семейную гармонию. Он откинул голову, зажмурился. Как спастись от этой жгучей боли, угнездившейся в мозгу над глазами? Он принялся легонько массировать набрякшие веки. Открыл он глаза много позже, услышав голос жены. Наверное, он незаметно вздремнул. Сначала он увидел лишь ее темный силуэт, вокруг которого плясали огненные точки. «Ужин давно готов», — повторила она, — «а сына все нет и нет». Он с трудом встал с кресла и предложил садиться за стол. Сын наверняка скоро придет. Они сидели друг против друга. Он совсем не чувствовал голода, но все-таки положил себе еды на тарелку, чтобы не огорчать жену еще больше. Впрочем, он заметил, что она не обращает на него никакого внимания, и перестал есть. Огненные точки, наконец, рассеялись. Теперь он явственно видел жену, ее маленькие серые глазки, неприятно белое лицо, желеобразные дрожащие щеки. Но ему не удавалось поймать ее взгляд, который блуждал от стола к двери или был устремлен в пустоту. И он тоже забыл о ее присутствии. Нынешний образ сменился другим, прежним, куда более отчетливым. Она подходила, держа тарелки в обеих руках, ставила их на стол и, выпрямившись, с улыбкой смотрела на него. Это было очень давно. В ресторане, где она работала официанткой, а он регулярно обедал. Потом она удалялась, а он глядел ей вслед. Ему вспомнился пояс ее белого фартучка, завязанный бантом, таким нарядным на черной ткани юбки. А еще тогдашний ее взгляд, тогдашняя улыбка. Она возвращалась и чуточку медлила у его стола перед тем, как отойти. У нее было много работы. Она бегала, как заведенная, по кругу, где он был всего лишь точкой отправления и прибытия, но даже в ту пору он чувствовал себя не таким одиноким, как нынче, когда она сидела напротив, глядя сквозь него. Он оттолкнул тарелку, опершись локтями на стол, спрятав лицо в ладони, он ощущал, как утихшая ненадолго боль просыпается с новой силой. В первые годы их брака они почти не виделись. В городе было неспокойно, и она жила в деревне у родни. Да и сам он за это время тоже изменился. Он слегка надавил пальцами на веки, и перед ним снова заплясали огненные искры. Он видел, как они растут, вспыхивают, порождают целый рой других, ширятся, подобно зрачкам, увеличенным в страхе, подобно отголоскам криков, что сталкиваются в кровавом водовороте смерти. Он открыл глаза. Все это было, и быльем поросло. Он давно уже получил солидную, надежную должность, и у жены отпала надобность работать. Стул сына так и остался незанятым. Он встал, ему хотелось подышать свежим воздухом. В погребе кот лежал на своем одеяльце. Он подошел к нему, как будто совсем бесшумно, и все же кот тотчас встрепенулся, взъерошился и зашипел, глядя из-под лобья. Вот кошка его детства, та всегда подпускала его к себе. Он вспоминал о теплом кошачьем тельце, уютно лежавшим на его коленях, об их счастливом уединении среди окружающего гомона. И все же он протянул руку, хотя отлично знал, что еще шаг, и кот, взметнувшись с места, одним прыжком исчезнет за оконной решеткой. Отступив, он сел на ящик и долго сидел так, сунув руки между коленями. Кот снова улегся на подстилку. Свернувшись калачиком и прищурившись, он бдительно следил за человеком сквозь узкие щелки враждебных глаз. И снова, лежа возле спящей жены, он долго маялся бессонницей. Сын вернулся поздно ночью. По его неверным шагам на лестнице было ясно, что он пьян. К счастью, жена не проснулась. Он велел надзирательнице прислать к нему девушку и теперь ждал, опершись локтями на стол, прикрыв ладонью глаза. Как и тогда, в первый раз он не услышал ее шагов. Отняв руки от лица, он увидел, что она стоит перед ним. Он опустил шторы, и все-таки боль над глазами не утихала. Она ждала, напрягшись, как ему казалось, точно ее кот, и точно так же, готовая отпрыгнуть, убежать. Он поднялся, обогнул письменный стол. Она не шелохнулась. Уж она-то знала, что ей нет от него спасения. Сын, наконец, уехал, и он был втайне доволен этим. А кот все еще не давался в руки. Теперь он подпускал человека ближе, но потом все же отпрыгивал к окну, презрительно оглядывался и тотчас, скользнув между прутьями решетки, бесшумно исчезал. После него только и оставалось, что вмятина на одеяльце. Он садился на ящик и ждал. Даже в те минуты, когда головная боль отпускала его, он чувствовал цепкую усталость, словно его держали в плену невидимые крепкие путы. Это было какое-то хроническое недомогание, которому он не мог найти имени и которое чуточку облегчали прохлада и полумрак погреба. Он думал о девушке, о ее теле, в тот миг, когда она показывалась из серого халата. Надзирательница больше не требовала отослать ее из цеха, теперь она поручала ей самые простые работы и, кроме того, уборку помещений и шкафов. Нередко она присылала девушку навести порядок в его кабинете, когда он там находился. В общем, сделалась его сообщницей, чтобы угодить, а еще из презрения к молодой иностранке. Или с целью завлечь его в ловушку, сказала бы жена. Он следил, как она ходит по кабинету с тряпкой или щеткой в руках, затем подзывал ее. Она оставляла уборку, но не шла к нему, выжидала. А старуха уже сломалась. Ее глаза меркли день ото дня, как он и предвидел. Глаза девушки пока еще светились. Вернее всего, страхом, а может и злобой. Точно взгляд кота, если он оказывался слишком близко. Он вторично приказывал ей подойти. Она медленно выпускала из рук тряпку или щетку. Интересно, как вел бы себя кот, если бы он закрыл окно? Наверное, расцарапал бы ему лицо, вцепился когтями в глаза. Он вставал, тогда она подчинялась. Он сжимал ее плечи, говорил, что кот привязался к нему, ждет у двери его возвращения, трется об ноги и каждый вечер лежит у него на коленях. Его руки скользили по двум плавным изгибам ее бедер, спускались к ногам, ощупывали теплую щель между ними, пока он, касаясь губами ее затылка, рассказывал о коте. Принудительные работы позволили занять и усмирить мятежников. Труд стал для них наказанием и обязанностью участвовать в возрождении страны, которую они ослабили, в восстановлении порядка, который подорвали своим упрямством и бессмысленным сопротивлением. Но жизнь входила в прежнее спокойное русло, арестовывать было уже почти некого, заключенные старели. Но он все чаще и чаще заходил в клуб, где велись разговоры на эти темы, но сам, не зная почему, больше не мог принимать в них участие. Их жены, их дочери должны были сидеть дома и заниматься хозяйством, а сыновьям предстояло отслужить положенное время в армии. Многочисленные иностранцы, работавшие прежде на заводах и стройках, давно исчезли. Он рассеянно слушал беседы, сидя со стаканом в руке. Спиртное чуть приглушало головную боль, но притом одурманивало, и он терял нить рассуждений, схватывая лишь обрывки фраз, отдельные слова, которые бессмысленно твердил про себя, допивая последние капли. «Экономика древнего мира, — сказал кто-то из них, — зиждилась на рабстве». «Верно, — ответил другой. — Однако для того, чтобы иметь новых рабов, нужны новые войны». «Ну, за войнами дело не станет. Это зависит только от них самих». И они хохотали. Отпивая из стакана, он услышал еще одну фразу. «А впрочем, дети рождаются и у рабов». Но не придал ей значения. Поглощенный мыслью о войне, о новой войне, которую суждено вести уже не ему, а его сыну. Эти слова неотвязно преследовали его, как далекое бессмысленное эхо. Она стучала в дверь и ждала его ответа, прежде чем войти. Он сидел за столом, пока она мела пол или вытирала пыль. Время от времени он поднимал глаза. Она двигалась бесшумно, все ее жесты были осторожны, боязливы. Может, она надеялась, что он забудет о ней? Ничуть не бывало. Ее неслышное присутствие, ее легкая поступь мало-помалу приручали, успокаивали, убаюкивали его. И он бросал работу, чтобы полнее насладиться забытым ощущением тихой радости, мягких касаний, бесплотных, как тень кота на стене. Ему хотелось покинуть город. Это тесное скопище каменных, изъеденных светом зданий. Покинуть хоть на миг. Это было необходимо ему, точно глоток воздуха, пловцу, вынырнувшему из морских глубин. Он мысленно видел дорогу с деревьями по обочинам. Вот он сидит за рулем, а рядом девушка. Уж не задремала ли она? Стекло опущено, и ветер треплет ее волосы, набрасывая их ей на губы, скрывая лицо. А вот комната. Постель с белыми простынями, и она лежит на них, все так же погруженная в сон. Он сидит рядом у кровати и ждет, когда она проснется. Вокруг них царит покой, недвижная тишина, едва нарушаемая легким мерным ее дыханием. Но там, за оконными стеклами, мечутся тени взлохмаченных веток. Бегут прочь в зловещем безмолвии серые тени облаков. Им тоже нужно было бежать, ведь о них забыли всего на миг. Бежать от этих теней, от этого ветра, через поля и равнины к далеким холмам. И пусть их тогда ищут. Преследователи найдут лишь опустевшую комнату. Она спала, а он глядел на нее спящую. Он знал, что им все равно не успеть. Поля слишком голы, холмы слишком далеки, а их бегство слишком медленно. Он вставал из-за стола. Едва он приближался к ней, ее глаза мрачнели, совсем как у кота. И он невольно оглядывался, проверить, надежно ли заперто окно, перед тем, как коснуться ее. Рабочие закончили фасад, и улица словно замкнулась в молчаливом ожидании. Теперь они возводили крышу. Жена постоянно жаловалась на невыносимый шум стройки, на грязь и пыль. Она скверно выглядела. Ей бы нужно было отдыхать, щадить себя, не так рьяно заниматься уборкой, готовить еду попроще. Но она упрямо качала головой, отвечая, что ей скучно бездельничать одной дома. Тогда пусть выходит, гуляет, встречается с людьми. На это она и вовсе не откликалась. Ее взгляд блуждал где-то далеко, не задерживаясь на нем. Он нетерпеливо ждал, когда же она встанет, наконец, из-за стола и примется убирать посуду. Надев пальто, он шел в клуб, пил там, слушал все те же споры, в которых звучали, зрели, вздымались, подобно грозному, но еще далекому приливу, соблазн и темная жажда войны. Однажды он вернулся уже ночью, выпив больше обычного. Вместо того, чтобы войти в дом, он направился к погребу. Кот лежал там, на своем одеяльце. Странное дело. В этот раз он как будто не услышал приближения человека. Он крепко спал. Подкравшись, он внезапно схватил кота за шею, но тот бешеным рывком опрокинулся на спину и вонзил когти в его руку. Он испуганно разжал пальцы, и кот, вскочив, мгновенно исчез. Он тяжело опустился на ящик. Кошачьи когти оказались весьма острыми, изодранная рука сочилась кровью, багровые струйки растекались между пальцами. Иногда ему чудилось, будто пелена, застилавшая память, словно облачная дымка на небосводе, медленно расходится, и воспоминания, давно ставшие бледными размытыми тенями, оживают, обретают прежние краски. Он видел, как тела, внезапно утратив тяжесть, опрокидывались в потоках света, падали на другие тела, сваленные в кучи, сплетенные между собой, с окоченевшими конечностями, с пустыми глазами на изувеченных лицах. Из бесчисленных ран текла кровь. Только она одна еще и двигалась тут, расползаясь медленными липкими струйками по оголенным телам, словно тянуло к нему хищные, уверенные щупальца. Головная боль, ненадолго приглушенная спиртным, внезапно обострилась, раскаленной иглой прожгла мозг так свирепо, что он испугался. Вот сейчас у него там, внутри черепа, лопнет что-то, и он умрет? Впервые он испытал этот леденящий ужас. Ощущение приговоренного на краю могилы за миг до того, как он тоже рухнет вниз на голые недвижные тела и почувствует касание холодных рук на своем лице, на животе, на горле. Шатаясь, он выбрался из погреба, дома принял несколько болеутоляющих порошков, продезинфицировал и перевязал руку. Наутро он рассказал жене, что оступился на лестнице и слегка поранился. Ей вполне хватило этого объяснения. Она ничуть не беспокоилась. Девушка бесшумно прибирала в кабинете. Головные боли стали невыносимы. Вдобавок у него огнем горела воспалившаяся рука. Он поднялся. Он безумно устал. И ему хотелось всего лишь приникнуть лбом к ее волосам, ощутить губами ее шелковистое тепло. Но, подходя к ней, он видел, как она замерла, напряглась, и ему почудилось, будто она готовится к прыжку. Он узнал этот огонек, эти яростные молнии в ее глазах. Такой же яростью сверкал взгляд кота, когда он вонзил когти ему в руку и разодрал до крови перед тем, как исчезнуть. Он тоже ощутил внезапное бешенство, забытую ненависть, которая прежде всегда жила в нем, возбуждая точно непроходящее опьянение. Он сорвал с нее халат. Снова ему хотелось бить, бить до тех пор, пока не брызнет кровь, пока гневные искры в ее глазах не сменит ужас, ибо он знал, что все они, почти все, в конечном счете смиряются, боятся смерти, молят о пощаде. Она дрожала, то ли от страха, то ли от холода. Он грубо приказал ей продолжать уборку. Она протянула руку к халату, но он не отдал его. Она взялась за тряпку. Сидя у стола, он наблюдал за ней. Все ее жесты были неловки, скованы. Красивая девушка, только слишком худая. Вполне могла бы быть его дочерью. Но то, что унизило бы его дочь, для нее не имело никакого значения. Он окликнул ее, и на сей раз она сразу подчинилась. Позже он вернул ей халат и, не дав времени застегнуть его до конца, вытолкал из кабинета. Прогнал. Жара все усиливалась, но небо постепенно темнело, облака наливались тяжелой грозовой мглой. Он с нетерпением ждал дождя, как вдруг им объявили решение властей: женщины-заключенные должны рожать детей. С фабрики увезли всех молодых, в том числе иностранку. Теперь цех работал в полсилы. Наконец пришли дожди, а с ними осень, ее прохлада, ее туманы, окутавшие улицы и прохожих. Рука уже зажила, он давно снял повязку. На коже остались тоненькие шрамы, но жена не обратила на них внимания. Дом напротив был построен, и туда въехали новые жильцы, а головные боли продолжали терзать его, правда, меньше, чем прежде, а может, он просто свыкся с ними. Впрочем, и беспощадный летний свет тоже слегка померк. Дни тянулись монотонной чередой, дождливые, мрачные или, наоборот, белесые от влажной дымки тумана. Цеха закрывались, молодых женщин не хватало. На свободные места доставили других работниц, пожилых. Когда он прохаживался вдоль огромного зала, где снова дружно стрекотали швейные машинки, ему казалось, что никаких перемен не было, что все идет по-прежнему. От лета остались лишь смутные воспоминания, как от длинного неприятного сна. Старуха, его бывшая соседка, умерла. Девушка исчезла. Исчез и кот, с тех пор, как он перестал его кормить. Он работал у себя в кабинете, временами вскидывая голову, когда вдруг накатывало желание увидеть ее перед собой, занятую уборкой. Но комната была пуста, и он вновь принимался за дела. Он знал, это скоро пройдет, и он перестанет о ней думать. Снова приехал сын. В темном мундире, такой же нетерпеливый, резкий, как прежде, и он с некоторым стыдом вынужден был признаться себе, что не рад ему. К счастью, сын уделял ему очень мало времени, вечно пропадал где-то, возвращался поздно, неверной пьяной походкой взбирался по лестнице. Он был из тех, кто жаждал новой войны. И не понимал колебаний отца, который раньше уверенно провозглашал войну необходимой и закономерной. Чего же теперь он не радуется, что сыновья продолжают и доводят до логического конца начатое старшими дело? Да, странно. С чего вдруг его охватили сомнения? Ну, возраст, конечно. И скверное здоровье, а кроме того, долгие годы спокойной жизни после ожесточенной борьбы и всех трудностей, которые сын даже представить себе не может. Но сын нетерпеливо пожимал плечами и уходил, бросив на него короткий взгляд, выражавший холодное любопытство, а может и враждебность, презрение. Как-то раз после очередного тяжелого разговора, закончившегося уходом сына, он выглянул в окно. Через улицу шел кот. Вернее, бежал, торопливой трусцой. Шерсть слиплась на его тощих боках. Не раздумывая, он поспешил в кухню. Выйдя во двор, он пристроил на оконце погреба чашку с молоком и остатки ужина. Так он и продолжал подкармливать кота, однако больше не пытался его трогать. Кот дремал на своем одеяльце, а он сидел и смотрел на него. И вновь он поднимал глаза, ища в комнате тень девушки, отзвуки, пусть и приглушенные ее шагов, сладостные, хоть и смутные воспоминания о ней. Но в кабинете никого не было. С минуты он вслушивался в стрекотание швейных машинок. Зима выдалась суровая, женщины, особенно пожилые, часто болели. Некоторые потом не в силах были продолжать работу. И опять в цеху зияли пустые места. Однако страна готовилась к войне, и ничто не могло остановить ее. Значит, вскоре у них появятся новые эшелоны с пленными. Несколько дней шел снег. Он укрыл мостовые, кровли, домов, и город тотчас принял совсем новый облик, сияющий и хрупкий, как светлое детское воспоминание, как давно забытая радость. Но почти сразу же дождь смыл этот празднично-белый наряд, и дни вновь потянулись унылой, серой, монотонной чередой. Головные боли после короткой передышки стали мучить его с новой силой. Он побывал у врача, но тот не обнаружил ничего серьезного, и он вышел от него успокоенный, с лекарствами, к которым очень быстро привык, так что уже больше не мог без них обходиться. И вновь наступило лето, а война все продолжалась. Сначала их войска, застав неприятеля врасплох, быстро продвинулись вглубь вражеской территории, но вскоре они столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением. Его сын уехал на фронт, туда же отбыли и мужчины постарше, а сами они были слишком пожилыми, чтобы воевать. Их ждала работа на производстве. Грузовики непрерывно доставляли новые партии заключенных. Цеха были полны рабочих, однако часть руководителей пришлось отправить на фронт, и нужно было заменять их. Он возвращался домой к ночи, когда жена уже спала. Ему нравился этот избыток работы и приятная трудовая усталость, да и чувствовал он себя намного лучше. Лекарства избавляли его от мигреней, правда, с каждым разом их действие ослабевало, но стоило чуточку увеличить дозу, и дело шло на лад. Когда во двор въезжал очередной грузовик, ему случалось вставать и подходить к окну, он наблюдал, как пленные выстраиваются в колонну и идут под охраной надзирателей к зданиям, где им отныне предстояло жить. Наконец они исчезали в недрах фабрики. Прохаживаясь по цеху, он находил повод, вопрос или замечание, чтобы вынудить новоприбывших женщин поднять голову. И сам, не зная зачем, искал в их глазах те огоньки, те вспышки ненависти или страха, гнева или презрения, что светились во взгляде кота, во взгляде молодой девушки. Странно. Эти искры пробуждали в нем почти угасшее сожаление о ней, о ее теле, а следом и другие чувства, более давние, совсем забытые и теперь медленно оживавшие в его душе, отчего он испытывал неясную боль, ощущение какой-то утраты и вовсе уж смутное плотское желание. Но с течением дней довольно скоро он улавливал происходившую с ними знакомую метаморфозу. Женщины поднимали усталые глаза, измученные напряженным вниманием, которого требовало шитье, разлукой с семьей, с родиной, с прошлым, а главное — необходимостью молчать. Наверное, сильнее всего они были угнетены не переутомлением, не скученностью, не строгостью надзирателей, а именно этим приказом молчать за работой, за едой, в спальных блоках, обрекавшим их на одиночество среди людей, убивавшим волю к сопротивлению. И всякий раз, как он встречал эти опустошенные глаза, эти взгляды потерпевших крушение, его охватывало одно и то же головокружительное чувство панического смятения, которое человек испытывает за минуту до гибели мира, перед тем, как все рухнет в бездну. Но то было лишь мимолетное ощущение, и он куда легче справлялся с ним теперь, когда работал с утра до ночи без передышки, а дома, улегшись в постель, тотчас проваливался в сон. Война застопорилась, иссякал и поток заключенных. Он ходил по цеху между швеями, глядя на их склоненные головы в резком свете ламп и белесом мареве лета. Иногда он останавливался, привлеченный на миг цветом ткани в их руках, быстрым снованием иглы, ровной линией стежков, терявшейся где-то вдали в тех далях, что сулили всего лишь череду одинаково серых дней вплоть до дня их смерти. Их смерть. И его тоже. Теперь кот, сидя в погребе, спокойно переносил его присутствие и уже не спасался бегством, если человек делал резкое движение или подходил слишком близко. Он садился на ящик. Кот открывал глаза и, уткнув голову в лапы, следил за ним расширенными в темноте зрачками. Он разглядывал его так, словно это существо было для него постоянным источником удивления или беспокойства. Смотрел в упор, слегка враждебно, и ему вспоминались руки молодой девушки, гладившие кошачью спину, и доверчивая расслабленная поза кота. И тепло кошки его детства там, на крыльце родительского дома. Пристально, не мигая, кот смотрел на него. Чего он ждал? Что хотел узнать? Почему этот человек кормит его? Зачем тут сидит подолгу напротив? Свернувшись комочком, опустив голову на лапы, кот следил за ним и, может быть, задавал себе только один вопрос. Всего один и тот же. Что он сделал с его домом, с его садом, с девушкой, так ласково гладившей его? А может, он и вовсе не видел человека, а просто лежал, погруженный в свои кошачьи грезы? Глаза кота напоминали глаза женщин, только что доставленных на фабрику, или взгляд иностранки, одинокий и непримиримый, с холодным блеском, каким отливает вода в колодце, с затаенной угрозой, с темным проклятием. Стоя перед зеркалом в ванной, он снял темные очки, которые носил с начала лет. Никогда еще он не видел так близко свои глаза. Они оказались воспаленными, с красными прожилками на белках, с блеклыми ободками вокруг зрачков, такими же мутновато-голубыми, как летний небосвод. Еще с минуту он выдерживал собственный взгляд, сам не понимая, что отыскивает в нем, что хочет или боится в нем обнаружить. Затем отправился спать. Вернувшись с фабрики, он увидел кровавую лужицу на шоссе против погреба. За столом жена рассказала, что машина сбила перед домом кошку. Ее убрали дорожные рабочие. После ужина он спустился в погреб. Обе мисочки были пусты. Он сел на ящик рядом с подстилкой, уставившись на свои руки, зажатые между коленями. Он мысленно твердил, что он тут ни при чем. Он не убивал кота, нет, он его не убивал. Он так и не утратил привычки по возвращении из клуба спускаться в погреб и сидеть минутку возле одеяльца, на котором еще виднелись черные и рыжие шерстинки. В доме и на улице царила мертвая тишина. Он сидел на ящике, упершись локтями в колени. Он слишком много пил. Ему явственно представлялось тело девушки. Он мог мысленно повторить так, словно сам очертил его контуры одним движением руки, все нежные изгибы этого тела. Она стояла здесь, в безмолвии погреба, устремив на него пристальный, как у кота, взгляд, выражавший все тот же холодный вызов. Тоже упрямое ожидание. Он и сам не знал, чего, может быть, его сожаление, раскаяние, страха, наконец. Он проскальзывал к ней за спину. Так он хотя бы не видел ее глаз. С ее телом он мог сделать все, что угодно. Он распахивал на ней халат. Его губы ощущали тепло ее волос, а руки — округлость плеч и грудей. Ее тело дрожало под его пальцами, значит, она боялась. Значит, ей было ведомо, кто ее мать и как она умерла. Если бы не он, ее постигла бы та же участь. Вот почему она опускала глаза и покорялась ему в благодарность за спасение. Он медленно всходил по лестнице, тихонько укладывался в кровать рядом со спящей женой, но не успевал сомкнуть глаза, как нужно было вставать. Его бессонные ночи опять стали чересчур светлыми. Их населяли неуловимые призраки, которые маячили перед ним, дразнили, отнимали покой, лишали темноты, забытья, глубокого сна. И оттого ему мерещилось, что дни идут один за другим сплошной чередой, не перемежаясь ночами. Он еще долго видел кровавое пятно на шоссе перед домом. Оно медленно темнело и постепенно исчезала под дождем. Ему снился кот. Его тень скользила по стене. Он торопливо сбегал вниз, чтобы догнать кота, но вместо этого блуждал в каком-то путанном лабиринте переходов и лестниц, ломился в запертые двери, и когда, в конце концов, отыскивал ту, что вела на улицу, кот уже исчезал. Или же кот лежал у его ног, а он разглядывал изуродованное тельце, грязная шерсть, слипшаяся от крови вокруг ран. Одни только глаза остались целы, но и они застыли, отливая мертвенным светом точно диск луны в холодном небе. И все время повторялась одна и та же сцена: его рука на шее кота, мгновенная бешеная ярость зверька, его зрачки, вспыхнувшие злобным ликованием, зубы, оскаленные в жестокой усмешке, и холод стальных когтей, которые вонзаются ему в глаза, прежде чем он успевает защититься, прикрыть их руками, и медленно раздирают их. Это жуткое видение, мелькнув перед ним с быстротой молнии, тотчас растворялось в душной ночной тьме, и он уже не мог понять, спит он или бодрствует, ослеп или заблудился в мрачных неведомых далях. Широко открыв глаза и силясь не кричать, не звать на помощь, он лежал и ждал, когда растает черная пелена, и к нему вернется память или зрение. Но вот он чувствовал рядом тело жены и узнавал знакомые очертания мебели. С минуты он сидел на краю постели, затем шел на кухню выпить стакан воды. Он больше не мог сносить эту лютую боль, терзавшую мозг и глаза. Он вынимал из шкафа бутылку водки, пил медленно, не торопясь возвращаться в спальню, ожидая первых признаков облегчения, успокоения, уверенности, что сейчас начнется отлив, который унесет его в мутную пучину беспамятного сна. Он уходил на работу очень рано. Цеха были полностью укомплектованы, однако новости с фронта звучали странно. Война продолжалась, и жена беспокоилась за сына. Часто он ужинал прямо на фабрике и по пути домой заглядывал в клуб, после чего еще некоторое время сидел в погребе, лишь бы вернуться к себе как можно позже. Жена уже спала. Недавно она сказала: «Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании».